Событие 21. Хорошо иметь конкуренцию, и хорошо для клуба иметь трех сильных вратарей. Луис Кариус. Стадион гудел и свистел, даже улюлюкал. И свист этот был не против своих футболистов, свист был против русских. За 5 минут, если исключить те же 5 минут, если не больше, на оказание помощи пострадавшему полузащитнику, свои ребята, белые пушистые, пропустили 2 мяча и потеряли 2 игроков, так как тот хромающий сейчас снова был за пределами поля. У него наспех сделанная повязка размоталась и сползла, а царапина, видимо, была приличной, и нога начала кровить. Ему сейчас снова делали перевязку, а того, который с разорванным бицепсом, вообще не было видно. Фомин, конечно, не доктор, но он бы с такой раной отправил человека в больницу. Рваная глубокая рана в том месте, где проходит куча сосудов. И рана явно грязная. Проклятые коми калечат их ребят. То, что ребята покалечили сами себя, все уже забыли. Есть же русские, значит, они во всем виноваты. Примерно так охарактеризовал свист и крики с трибун Фомин. Шведы, между тем, оставшись вдевятером, стали тянуть время. Они медленно бежали за мячом, потом передавали его один другому, потом выбирали 3 минуты, кто будет вводить его в игру. И в результате переиграли самих себя. Да, 10-й игрок прихромал, но вот настрой исчез, и бог еще шельму пометил. Мяч после удара шведа ударился о ногу Бескова и отлетел к Боброву. Тот опять включил 2-ю космическую скорость и полетел к воротам вражеским. И желтый вратарь запаниковал, стал пятиться в ворота. Ох и гвалт на трибунах поднялся. Прямо рев. И этот рев совсем сбил с толку голкипера. Поняв, что делает ошибку, он бросился навстречу Севе, но при этом туда же ринулся и правый защитник. Не столкнулись, но дали возможность Боброву одуматься и правильно оценить обстановку. Положения вне игры в этот раз не было, в штрафной был защитник. Бобров не подвел и перевел мяч на Фомина. Чуть не точно, но так на полной скорости бил. Вовка сумел мяч догнать и головой переправить его в ворота. Было немного далековато, но круглый доскакал, 2 раза с мокрой землей поцеловавшись и слегка изменив направление. Вратарь прыгнул за ним и схватил пустоту. 3-0. Этот гол шведов отрезвил. Они ушли в грамотную оборону и огрызались редкими, но опасными контратаками. 2 раза даже забить могли. Третьяков выручал. Наверное, и Хомич с Яшиным сыграли бы не хуже в этих ситуациях, но стоял Третьяков, и его уверенность придавала, кроме всего прочего, силы команде. Сборная СССР раз за разом атаковала ворота шведов. Рано или поздно это должно было случиться. Мяч от чистокола ног во вражеской площадке отлетел к штанге, и бросившийся на него вратарь, сам рукой промахнувшись, закатил его в ворота. 4-0. С таким счетом и ушли на перерыв. «Молодцы, мужики, дожмем их во 2-м периоде!» Яшин выглядел вполне довольным. Они же не у кого-то там, а у олимпийских чемпионов 4-0 выигрывают на чужом поле, а еще 1/2 игры впереди. «Михаил Иосифович, я думаю, они сейчас бросят играть в футбол и начнут нас калечить. Именно такую установку им сейчас их тренер дает», — вылил бочечку дегтя в ложку меда Вовка. «Это понятно, что грубить начнут». Хитрый Михей отмахнулся от комариного писка. «Нужно аккуратно играть, не лезь под их защитников. Фомин, станешь тренером и будешь указывать, давать своей команде, как играть. А пока ты не тренер, Фомин, а нападающий, артист. Поэтому я буду решать, как играть, но...» «Да, ребята, играйте с опаской, начнут сейчас по ногам лупить. Но играем, как играли, атакуем. И, Бесков, Костя, ты что-то совсем потерялся, подключайся к атаке». Ну, почему Костя потерялся, было понятно. Бобров с Фоминым все мячи на себя забирают, держа того на голодном пайке. Ему будет чуть подальше в глубину оттянуться и самому себе мячи добывать. Но что-то не получается пока у будущего великого тренера. Все, как Вовка и ожидал. Шведы начали лупить по ногам, они отошли в глухую защиту и даже огрызаться контратаками перестали. Играли на отбой и отбивали в первую очередь русским ноги. Вовка 2 раз знатно получил, хорошо щитки из дельта-древесины надежно голень прикрывали. Но 3-й удар пришелся по икре и пришлось с поля укатиться, благо произошло это почти у флажка углового. Ногу ему помассировала Галина Шалимова, и он через 3 минуты в игру вернулся, а вот Кононову повезло меньше. Ван Ванычу прилетело в коленную чашечку со всего маху носком бутсы. Унесли с поля на носилках. Судья был рядом и меры принял, удалил с поля Хасси Йепсена. И это ничего не изменило. Шведы по-прежнему били по ногам, опять Вовке досталось и опять только щиток спас, хоть синяк потом будет отменный. Досталось и Боброву. Тоже ускакал на одной ноге с поля. И еще одного шведа судья ирландский удалил. Да еще тот товарищ, что с повязкой был, сам ушел. Нога совсем кровить начала, так что доигрывали олимпийские чемпионы всемером, вратаря считая. Этим на последних минутах сборная СССР воспользовалась, запихнув в прямом смысле этого слова два мяча скандинавам. Фомин за временем не следил, но такое ощущение возникло у него, что ни одной секунды судья не добавил. Он, может, душой из-за своих буржуинских и болел. Но явная грубость и неспортивное поведение шведских футболистов и агрессивность распоясавшихся болельщиков, даже бутылки уже швырявших на поле, заставила ирландца матч как можно быстрее закончить. Итого 6-0. И минус Ваня Конов, который уже в этом месяце точно играть не будет. Если будет вообще.